Глава 31. План Брайана был прост. Он хотел найти похитителей настоящей Микеланс раньше, чем они решат поменять нас с ней местами. С другой стороны, на случай неудачи он подстраховался ритуалом, связавшим нас. Поэтому он был готов ко всему. По крайней мере, мне так казалось. Император выбрал путешествие пешком. Он считал, что по одной из теорий тело должно притягивать душу, которой оно принадлежит, и наоборот. А значит, если положиться на волю случая, то мы обязательно должны выйти на след. К тому же, так мы были менее заметны, и у нас был шанс все же найти заговорщиков. «А это не Лесли?» – спросила я, ступая по мягкому ковру из еловых иголок и мха в лесу. «Ведь ты говоришь, что она организовала эти убийства и хотела уничтожить меня. У нее бы получилось, если бы не прорицатель Кайл». Император покачал головой. «Уверен, что это не она. Для нее твое появление было неожиданностью. Нет, здесь есть другой игрок. В политике всегда так. Не угадаешь, от кого можно ждать следующего хода. Порой это играет фатальную роль». «А что твое отсутствие? Что если власть захватят?» Брайан улыбнулся. «Не волнуйся, у меня хороший кабинет советников. Они в курсе происходящего и не допустят переворота». Я кивнула. «Ясно». Мы шли по лесу уже несколько часов, ориентируясь неизвестно на что. Как сказал Брайан, нужно было идти туда, куда мне хотелось, то есть куда глаза глядят. И если они и глядели, то ноги уже ныли от усталости. Да и комары и лесная мошкара уже съедали, и я боялась, что до Микеланс тело просто не донесу. «Все, не могу», призналась я, останавливаясь у одного из поваленных деревьев. С чувством прихлопнула севшего на руку комара. Брайан кивнул. «Значит, нужно сделать привал. Нужно развести костер и поохотиться, чтобы было что поесть». Если с костром все было понятно, мужчина, сложив хворост, мох и еловый лапник, с легкостью зажег его при помощи магии, то с охотой все вышло не так, как мне представлялось. Я думала, что Брайан сейчас выудит откуда-нибудь лук со стрелами или копье себе соорудит. Хе-хе. И будет бегать с ним, как туземец за кроликами. Но я ошиблась. Потому что мужчина просто прошептал какое-то короткое заклинание. «И это все?» Спросила я, приподняв бровь, удивленная тем, что мужчина не спешит ломиться в непролазную чащу в поисках бегающего мяса. «И все!» С улыбкой ответил Брайан. «Это заклинание расставляет несколько ловушек, которые перенаправлены на место недалеко от нас. Как только какая-то из них сработает, мы получим еду». «Ничего себе!» – прошептала я. «Так все просто!» «Более чем. Иди сюда!» Мужчина приглашающе похлопал по бревнышку возле костра, на котором сидел сам. «Дым от костра отгоняет комаров и мошек, а еще здесь тепло». Я послушно опустилась рядом с императором. Неожиданно мне было с ним комфортно. Такое чувство, будто бы рядом находился защитник. Тот, кто не предаст. Не предаст же? Я пристально посмотрела на мужчину. Тот сидел, смотря на горящее пламя, и о чем-то думал. «Как это?» «В смысле?» – не понял мужчина. «Как это – чувствовать свою пару?» Этот вопрос, правда, интересовал меня, потому что сейчас мне вдруг стало казаться, что нечто подобное просыпается во мне. Ведь я практически не знала этого мужчину, не могла понять ход его мыслей и не могла понять, что он чувствует. Хотя он ни разу мне ни в чем таком не признавался, и все же я кожей ощущала, что нравлюсь ему. И даже больше. Каждый раз, когда император смотрел на меня, в его взгляде я отчетливо видела разгорающееся пламя. И это не могло мне просто показаться. Мужчина и сейчас смотрел на меня так. «Чувствовать свою пару», — повторил он за мной задумчиво. «Знаешь, раньше я даже представить не мог, что когда-нибудь встречу свою Айвири. Ведь о них сохранились в нашем мире лишь легенды. И все же ты здесь». «Не знаю, волей богов или же благодаря людским планам». «Да», – прошептала я, глядя, как вытягивается вертикальную линию у мужчины зрачок, а взгляд загорается странным сиянием, которое я уже видела прежде. «Хочешь знать, что я ощутил впервые, когда тебя встретил?» Он усмехнулся. Мне показалось, что я схожу с ума. Дракон бесновался во мне, а я, словно мальчишка, думал лишь о тебе. И все же я не мог признать эти чувства сразу, потому что на моих плечах, увы, не только моя жизнь, но еще и груз ответственности за мой народ, Виктория. Думаю, что из меня не выйдет королевы. Ты зря стараешься, и зря собираешься идти за мной в мой мир, в надежде неизвестно на что. Если тебе дорога твоя страна, то ты должен подыскать себе кого-то другого, сказала я. Отчего-то мне было больно говорить эти слова, и неприятно было слышать ответ Брайна о том, что превыше всего для него его народ. «Не собираюсь никого больше искать», — ответил упрямо мужчина. «Ты можешь обижаться на то, что я сказал, но это была правда, горькая, но правда. И да, отпускать тебя я не собираюсь, и пойду за тобой в твой мир, в надежде сыскать расположение». «Ты противоречишь сам себе», — усмехнулась я. Мужчина хотел что-то ответить, но тут вокруг нас раздался странный писк. «Ловушка сработала», — коротко бросил мужчина. «Жди меня здесь». Я кивнула, а мужчина ушел куда-то, ориентируясь на возникший перед ним маячок, оставив меня одну. Я вздохнула, подкинув в костер несколько веточек. Настроения не было. Меня задевало то, что Брайан рассказывал сказки об истинных парах, а на деле собирался добиваться меня лишь из политических соображений, даже несмотря на то, что его тянуло ко мне. «Я никогда не буду твоей», – прошептала я. «Никогда не буду с человеком, считающим, что может получить женщину, словно она его вещь». Внезапно что-то отвлекло меня. Какой-то странный звук, больше похожий на шелест. «Николас!» Услышала я. По телу побежали мурашки страха. «Кто здесь?» Спросила я, но ответа не последовало. Я вновь огляделась, начиная беспокоиться. И Брайан куда-то запропастился. Может, обиделся на мои слова? Или с ним что-то случилось? «Николас!» «Да кто здесь? Отвечай!» «Я!» «Кто я?» Надрывно, уже срываясь на крик от нервного напряжения, спросила я. Но ответа вновь не было. И именно в этот момент вернулся дракон.